Ему известна причина горькой смерти вашего брата, еще пара шагов, и я окажусь прямо перед ошарашенным моими словами Сириусом. Он спрятал ключ к слабости вашего истинного врага, но будьте осторожны. Смотря в глаза, не отрывая взгляда, ваш недруг крайне опасен, и, чтобы одолеть его, положив руки на плечи глубоко шокированному мужчине, примите свое происхождение. Сгорел сарай, гори и хата, в смысле канонан, в агонии и черным пламенем. Ищите новых союзников, и будьте осмотрительны с тем, кто уже предал вас. Прекрасно зная о вашей невиновности, в ответ Сириус нервно сглотнул, ведь намек был более чем ясен, и обрек на заточение в богом забытом замке, где тюремщики жрали вашу душу. А теперь, протянув свой ковер крестному Поттера, уходите немедленно, так как совсем скоро он уже будет здесь, и боюсь, ваша встреча не станет долгожданной, теплой и радужной. Фух, успел договорить, на голой силе воли держался. Блэк, слава магии, не стал спорить, а молча улетел, будучи сильно загруженным услышанным. Нам же, пользуясь тем, что дементоры разбежались, осталось ждать подмогу, а посему, прилягу отдохнуть, искренне веря и надеясь, что моя несравненная и обворожительная наставница прибудет раньше, чем добрый дедушка Дамблдор. Глава 90. У всего есть последствия. Часть 1. Каждый кузнец своей судьбы. Гай Юлий Цезарь. Конец рождественских каникул и 3-го года обучения. Воспоминания. Уважаемая наставница, есть ли что-то посильнее управляемого адского пламени? Конечно, есть, Алекс, ответила леди, нежно улыбнувшись. За свою долгую историю темные чародеи и волшебники изобрели много по-настоящему страшных, но при этом очень мощных заклинаний и ритуалов. Но, разумеется, их применение требует ряда условий, а в большинстве случаев, еще и жертвоприношения, в каком-либо виде. Совершенно верно. Есть ли среди них те, что мне, чисто теоретически, по силам, и при этом способны очень существенно навредить, например, дементорам или им подобным темным тварям? Заклинание Патронуса, увы и ах, мне недоступно, как и все светлые чары, целиком и полностью. Так что, хотелось бы озаботиться каким-нибудь существенным аргументом, на крайний случай, самый крайний, тот самый, когда будет вот вообще без вариантов. Есть один довольно черный ритуал, ответила наставница, на секунду задумавшись, правда, он очень сложный, и, как ты, верно, предполагаешь, при его исполнении желательно соблюдение ряда условий, но у тебя крайне, очень мало шансов его выполнить, Алекс. Так, что даже не пытайся попробовать или что-то о нем разузнать сам. Расскажите, пожалуйста, хотя бы чисто из любопытства ради. Хорошо, ритуал называется «Ожог души», и именно из-за него нас, некромантов, очень часто путают с демонопоклонниками, так как вышеназванные обладают сходной техникой, с той разницей, что мы этим ритуалом можем нанести непоправимый вред непосредственно самой душе, а слуги демонов приносят чужую душу в жертву, целиком и полностью, сжигая в дьявольском огне. Кивнув в ответ, продолжил внимательно слушать леди Элеонору. Касательно условий его применения, первое, лишь смотря в глаза смерти и испытывая сильнейший эмоциональный подъем, у тебя, возможно, хватит сил его выполнить. Понял, занятное начало, и даже весьма многообещающее, учитывая мой опыт магии и череду горьких злоключений на несчастную пятую точку. Второе, это не пройдет для тебя бесследно, ведь для того, чтобы попытаться поджечь чью-то душу, ты будешь высекать искры из своей собственной, а вот это уже серьезно, так как, обучаясь у наставницы уже который год, очень хорошо уяснил один очень важный момент, с собственной душой лучше не делать глупостей. Крайне опасно и абсолютно непоправимо, но у дементоров же нет души, весьма логичный вопрос, особенно, помня их весьма мрачное происхождение. Да, ее и правда, у них нет, в нашем, человеческом понимании, но, тем не менее, они имеют призрачную природу и духовную оболочку, причем, как считают некоторые волшебники, заполнением которой занимаются, поглощая эмоции радости и счастья своих жертв, и, в свою очередь, именно их голод создает атмосферу мрачности и безысходности. В случае же применения этого ритуала, гореть будет не их душа, а сама суть. Не забывай, Алекс, что эмоции могут быть не только светлыми, но и темными, продолжила леди, чернее самой темной ночи. Желание причинить своему смертельному врагу боль, заставить его страдать, умереть или проиграть и отступить, должно пересилить его влияние на тебя, если речь идет о дементоре. Только в этом случае, ты, теоретически, можешь рассчитывать на успех подобного ритуала. Мрачно как-то, однако, именно Алекс. Это не простой взмах палочкой, с вложенными в него эмоциями, волей и желанием волшебника. Нет, тут все намного сложнее. Страшная вещь, очень. И это один из самых темных ритуалов. Ведь, как и в случае с проклятием Авады Кедавра, его жертвой становится душа. Вот только если Авада приносит мгновенную и безболезненную смерть, вырвав из тела душу, и тем самым, умертвив человека в этот момент, то ожог души заставляет жертву страдать, причем так, как кровному врагу не пожелаешь. При этом, у него нет какой-то абсолютно строгой формулы или правила, продолжила наставница через несколько секунд, дав мне переварить услышанное, лишь общий вид круга и ряд условий, крепко-накрепко завязанных на волю эмоций, желания и душу исполняющего его волшебника. Понял, спасибо, за науку. Еще раз говорю, не вздумай пытаться его применить, мой ученик, ибо последствия будут уже необратимы. Причем, лишь одна магия знает, в какой форме они могут появиться. Ага, уважаемая наставница, я вас понял, принял и уже серьезно задумался, как бы попрактиковаться. Осталось только найти сие запретные знания. Жаль, что прошерстить библиотеку поместья уже не успею, но, есть же еще выручайка. А значит, нужно все прочитать, выписать, разобраться в рунах и хоть как-то попрактиковаться. Ведь сомнения в том, что данная вундервафля будет мне лишней, отсутствуют. Фух, резко пришел в себя, от нахлынувших воспоминаний в виде сна еще с рождественских и новогодних каникул. И понятное дело, почему, после такой-то авантюры и злоключений. Ладно, кажется, что я снова в мед-палатах Хогвартса, ведь сейчас, смотря вверху, созерцаю этот замечательный белый потолок. Складывается ощущение, будто моя жизнь раз за разом проходит один и тот же поворот, а я, следовательно, с разбегу прыгаю на одни и те же крайне болезненные грабли. Поэтому тело ноет, ломит и ощущается дикая слабость. Вот что значит пытаться поджечь души, причем массово. Это тебе не как Волдеморт, Авады кидаться в каждого встречного поперечного. Но не это сейчас главное. Важно то, во что, черти знает, мне эти приключения еще выльются. Поохотился на Ликона. Мать твою, теперь вот лежи и охреневай, созерцая результаты и первичные последствия своих решений в виде новых занимательных татуировок, с сомнительным предвкушением гадая, что же еще будет дальше. С другой стороны, и в том числе на себе проверено, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, истина, стара как мир, особенно если речь идет о волшебниках. Ведь смотря на свой протез, покрытый вязью рун, что я создал трансфигурацией прямо на кости Василиска, а после выжег то же самое на своей коже, сделав из собственного тела ритуал круг. Татухи как у Илюхи, Иллидана, что в свое время крепко подсел на скверну. Ладно, шутки шутками, а теперь серьезно. Я абсолютно точно познал новый опыт в глубинах магии, и как следствие, хоть немного, но определенно прибавил в силе и способностях. Ведь лишь идя по краю и ставя на кон все, можно попытаться обрести хоть какое-то могущество в очень короткий промежуток времени. Вот только, и у такого пути, обязательно будет своя цена, и подобный выбор абсолютно точно будет иметь последствия. Хотя бы в том, что быстро забежав в одну дверь, ты, очень часто закрываешь для себя те, что остались за спиной. А, если еще немножко подумать, и не предаваться накрывшему пессимизму и сеансу сожалений, вперемешку с самобичеванием, то я смог, Мордрит его задери, очередной раз вырваться с боем из беспросветной задницы, вытащив, при этом, за собой Поттера и его будущих женушек, а также его последнего условно родственника, в виде крестного, что, несомненно, еще принесет мне прибыль в обозримом и несветлом будущем. И вообще, я, живой, почти целый и относительно невредим, цвету и пахну, что означает, прохлаждаюсь тут уже далеко не первый день. Да, либо, мадам Помфри, малость филонит в своих обязанностях, следить за больными и пострадавшими, либо у кое-кого, не будем тыкать пальцем, ощутимо так обострилось обоняние. А это, господа, ожидаемый тревожный звоночек, являющий собой результаты вполне успешного пожирания люпина Ликона Жориком. Проснулся, смотрю, не, ни хрена это не Хогвартс, ошибочка вышла. Да, господин Смитвик, Мунга, вот куда меня черти знает, как занесло. А бдительный и очень компетентный хозяин сего места определенно не мог пропустить моего пробуждения. Как себя чувствуешь? Хуже, чем хотелось, но лучше, чем могло. Отличный ответ, усмехнулся собеседник, присев на край кровати, особенно в твоей-то ситуации. Господин Смитвик, как я тут оказался? Эля поступила очень мудро, оперативно доставив тебя ко мне, учитывая твое крайне паршивое состояние, в силу тебе известных обстоятельств. Ясно. Значит, уважаемая наставница успела меня вытащить оттуда. Да, расчет на помощь леди Элеоноры, как и в прошлом году, был, в какой-то мере, слабой и рискованной частью моего плана. Но, слава магии, обошлось. Вот только, нужно как-то завязывать полагаться на удачу, даже потребляя соответствующие микстурки. Знаешь, парень, я уважаю тебя, как мужчину и волшебника. Искренне одобряющий взгляд доктора был чем-то очень непривычным, ведь если на первом курсе ты, поджав хвост, с криками «Спасите! Помогите!» убегал от какого-то жалкого тролля, то уже в конце второго года Хогвартса, с горем пополам, но, тем не менее, выжил после встречи с реликтовым Василиском, чтобы уже в начале третьего, лицом к лицу, столкнуться с не менее древним Богдартом, а сейчас обломать клыки, пусть и хилому, но оборотню, да и после, дать знатно прикурить дементорам. Спасибо, ну да, дементоры прикурили. Хорошо так, щедро, от души. Причем моей, в прямом и переносном смысле этого слова. Надеюсь, до сих пор дымятся и страдают, твари эдакие. Каково мое состояние сейчас? Трудно сказать, ответит Смитвик, после паузы. Понимаешь, Алекс, ты разрушил и поглотил проклятие ликантропи. Откуда вы знаете? Профессор Люпин, как и ты, был доставлен в Мунго, и я с уверенностью могу утверждать, что этот человек больше не является оборотнем. Получается, есть вероятность того, что я смогу исцелять людей от этого недуга. Нет. Почему? А как ты думаешь? Боюсь предположить. Правильно. Потому что я сомневаюсь в том, что ты сможешь безболезненно и безопасно для себя поглощать то, чем являешься ты сам. А как? Откинулся спиной на кровать, ибо желание сохранять осанку ровно и блюсти приличие, как-то пропало, насколько все плохо. Ну, я бы не сказал, что все совсем уж плохо. Пожалуйста, поясните. Да, сейчас ты заражен проклятием оборотней, но, не так, как это обычно происходит. В смысле, судя по тому, что я наблюдаю, не проклятие пытается воздействовать на тебя, а твой организм на проклятие. Но, данный процесс весьма непрост и обязательно окажет на тебя влияние. Ну, теперь-то все ясно. Просто кое-кто схарчил больше, чем влезает в рот, и сейчас пытается проживать и переварить это, причем со скрипом, судя по словам Смитвика. Но-но, не вешай нос раньше времени, Алекс. Мне известно, в общих чертах, о том, что с вами произошло. И, как уже говорил, ты смог меня изрядно удивить. Да, мальчик Поттеров тоже весьма хорош, но, в этот раз, по сравнению с твоими приключениями прошлого года, всю грязную работу сделал ты. Выкручивался, как мог. Забавно, однако, другое. Вы словно, свет и мрак, герой и злодей, из какой-нибудь сопливой сказки. Вот только реальность иногда преподносит весьма удивительные вещи. Например, что ты, что Гарри, сейчас оказались по одну сторону баррикад, при этом, органично дополняя друг друга. Хм, над словами Смитвика определенно стоит задуматься. И если Поттер одарен талантом от рождения, то ты, в прямом смысле этого слова, берешь силу у других, и присваивать ее себе, являясь идеальным темным волшебником. С воодушевлением закончил свою речь директор Мунго. Ясно, мне нужно это осознать и переварить. Хорошая мысль, поэтому отдыхай, а я пойду. Пожалуй, дела не ждут, а то и так у тебя тут засиделся. Показав напоследок улыбку в 32 зуба, местный доктор Мингели покинул палату, оставив меня со своими мыслями, правда, ненадолго, как оказалось. Ну и делов же ты опять натворил, Алекс, с укором во взгляде обратилась ко мне вошедшая без стука чародейка. Красавица, лет 30, чьи золотистые волосы аккуратно не спадали на плечи, вновь одетая в черное платье, что только подчеркивает ее утонченность, неотразимость и великолепие. Эх, даже когда злится она прекрасна. Искренне рад вас видеть, уважаемая наставница. Понятное дело, кто же еще, кроме нее, мог так ко мне зайти? Вы, как всегда, ослепительны. Вместо ответа леди Элеонора нахмурила брови. Значит, злится. Возможно, даже сильно злится. Очень хочу тебя отругать, дорогой мой ученик. Но, взяв небольшую паузу, волшебница продолжила, но, не могу, и для этого есть весомая причина, Да, и, может, у тебя есть предположение, почему так? Семья Патил, какой же ты, однако, проницательный. Вот оно как, значит, вышеназванное семейство Патил уже успели занести свою искреннюю благодарность, вес которой, в золотом выражении, оказался достаточным, дабы сменить гнев на милость в этих прекрасных очах. Обязательно поблагодарю их через Поттера и его невест, ведь любая щедрость индусов, один хрен, с лихвой окупится, если Блэку удалось уйти. Так как, после весьма удачного знакомства с крестником, и увидев, что парень явно не робкого десятка, да и одной ногой уже в браке, причем двойном, дядя Сириус явно расщедрится, отписав Поттеру в наследство жирный кусок имущества древнейшего семейства Блэк. Не дерзи, Алекс, а то я могу передумать и назначить тебе суровое наказание за то, что вновь ослушался меня и сунулся в смертельно опасную ситуацию. Верите или нет, леди Элеонора, но оно того стоило. Очень на это надеюсь, с каким-то налетом обреченности в голосе ответила женщина, что ты не зря очередной раз рисковал собственной жизнью. Могу я уточнить, Сириус Блэк сумел выбраться? Не мог не спросить, после нескольких секунд тишины, возникшей между нами. Не могу сказать, во всяком случае, о результатах его поисков или смерти нет никакой информации. А директор Дамблдор, уверен, он также обнаружил неладное и едва не добрался до вас раньше меня и Поппи. Резко перебила меня наставница, явно намекнув на то, что, как плохо все могло закончиться, если бы она не успела. Память Поттера. Дедуля же мог прочитать его воспоминания, и тогда у меня, а, следовательно, у леди будут большие проблемы. Не переживай. Пока мадам Помфри оказывала тебе первую помощь, я взяла надежные клятвы о неразглашении случившегося с Гарри и его невест. Пронесло. В этот раз, походу и правда, пора завязывать, ходить по тонкому льду. Не ровен час оступиться и утонуть в пучине. Алекс, не хочешь мне ничего объяснить, что именно? Пророчество, которое ты предсказал Сириусу Блэку. Я смутно помню, что что-то наговорил ему, но сейчас, увы, не в состоянии повторить это. Ясно, ответила наставница, задумавшись, значит, ты не помнишь, что сказал Дамблдору, прежде чем окончательно потерять сознание, а я ему что-то сказал. Очень надеюсь, что не какую-нибудь чушь, из-за которой меня упрятали в Мунго, дабы не аукнулась. Понятия не имею. На вопрос, где Сириус Блэк, ты сказал ему, к моему шоку леди очаровательно усмехнулась, он улетел. Но вы не переживайте, директор Дамблдор, он обещал вернуться. Мдуш, без комментариев. Глава 91. У всего есть последствия, часть 2. Надо идти только вперед. Позади уже все вытоптано. Аноним. Засиделся я тут, однако, 3 недели в Мунго, из которых первая, вообще в бессознательном состоянии, это явно больше, чем бы мне хотелось. Хорошо хоть книги передали, а то бы пришлось в последний месяц всего учебного года наспех наверстывать упущенное. Ты готов, Алекс? Сопровождающий из семьи Гринграсс, мой старый знакомый, в очередной раз должен доставить меня в Хогвартс. Конечно, ждал с нетерпением. Ну, тогда идем, ответил мужчина, уверен, ты тут очень заскучал. Ваша, правда, заскучал, не передать как. За последние 2 недели, после того, как я пришел в себя, господин Смитвик не один раз внимательно меня осматривал, дабы оценить мое самочувствие. Как итог, судя по его словам, мое состояние довольно стабильно, хоть и кажется ему странным. Особенно если учесть тот факт, что результаты весьма рискованного ритуала на моей коже в виде руны элементов круга никуда не делись. Да, потускнели, но явно пропадать не собираются, о чем несколько раз обмолвился доктор, комментируя то, как все это сейчас выглядит. И этот факт, в свою очередь, никак не может меня радовать, ибо доигрался, одним словом. Хорошо хоть, отделался малой кровью, образно выражаясь. Хотя, и то не факт, с другой стороны, внезапных порывов обратиться в какого-нибудь сомнительного волколака не наблюдалось, на луну не выл, шерстью не оброс и клыки с когтями не отращивал. Да и вообще, вел себя как тихий и добропорядочный мальчик. На вопрос, что же со мной все-таки происходит и есть ли у него предположение по поводу того, что может измениться во мне дальше, директор Мунго, с сожалением, пожимал плечами, поясняя это тем, что до меня подобных прецедентов в его практике не было, как и в имеющихся в расположении записях, не встречалось ничего подобного. Поэтому он не берется прогнозировать или давать конкретные ответы на мои вопросы. И вообще, говоря, прямо, отпускает меня обратно в Хогвартс только потому, что не видит во мне серьезной угрозы для других учеников или окружающих, как и уже устал слушать данное требование от моей наставницы. Причем второе, если внимательно посмотреть на этого человека, явно превалирует над первым. Что касается Люпина, то он неделю назад вернулся в школу чародейства и волшебства, дабы завершить этот учебный год и принять экзамены. Напоследок, между мной и Римусом состоялся весьма непростой разговор. Ведь, во-первых, преподаватель защиты от темных искусств смутно помнит и понимает, что и как я с ним сделал. И за это мне премного благодарен, но при этом, испытывает острое чувство вины. Ведь я взвалил на себя всю тяжесть его бывшего недуга. А потому, попытается отплатить за столь важный для него поступок, позволивший ему вновь почувствовать себя относительно нормальным человеком. Так как для Люпина, страдавшего и боровшегося с ликантропией с самого детства, это бесценно. Что касается вопросов о том, как я вообще узнал обо всем происходящем, и Питере Петтигрю в частности, то в качестве аргументированного ответа просто показал ему карту мародеров, пояснив, что об остальных деталях просто догадался. Не зря же, учусь на факультете Когтевран. В итоге, данный артефакт был оставлен мне, со словами, что наконец-то он попал в надежные руки. «Мы прибыли», — сообщил сопровождающий, пока я отчасти витал в своих мыслях, сохраняя достаточное внимание, дабы контролировать окружение. И это занимательное открытие, а если точнее, моя возросшая бдительность, стала новым полезным изменением, что подарило перевариваемое проклятие оборотня. Спасибо. Передайте леди Элеоноре искреннюю благодарность. Разумеется. Хогвартс, Хогвартс, Хогвартс, что же ты еще мне преподнесешь? Аж страшно подумать, или представить, учитывая всю ту дичь, что еще прячут твои стены от посторонних глаз. На носу июнь, и уже вот-вот наступят экзамены. Именно поэтому, мое возвращение, после столь долгого отсутствия прошло без каких-то праздников и фанфар. Некогда всем, учат, зубрят, готовятся. Вот ты где, обратилась Дафна, сопровождаемая Гермионой и Сарой, мы искали тебя, Алекс. Извиняй, хотел немного побыть один. И для этого нужно было забраться именно сюда, да, здесь определенно лучше думается, видимо, судьба у астрономической башни, стать очередным местом встречи на сон грядущий. В который раз мы уже находим тебя тут. Ты как будто изменился, Алекс. Если раньше мы почти все время проводили вместе, то теперь ты периодически будто избегаешь нас. После событий, связанных с бегством Сириуса Блэка и попыткой дементоров упокоить меня, Поттера и его невест, вышеназванные темные твари были убраны из Хогвартса, а, следовательно, сняты все ограничения на перемещение для учеников внутри замка. Поверь, у меня, правда, есть на то причины. Я поняла, ответила наследница Гринграсс, прекратив спорить, тогда мы пойдем. И пожалуйста, не задерживайся тут надолго. Хорошо. Гермиона еще хотела что-то сказать, но была утащена под руку своей сюзереном и подругой. Ну а мне, на самом деле еще есть над чем поразмыслить. Ведь произошедшие очередные злоключения не могли не оставить отпечаток на каждом из нас. Взять того же Поттера. Судя по тому, какие ходят слухи, да и то, как он ведет себя с окружающими, парень явно в какой-то степени изменился. Видимо, сама битва и очередной опыт хождения по краю пропасти, вперемешку с бурлящими эмоциями, оказал на него весьма плодотворное влияние. Выковали, в какой-то мере, стержень, из-за чего он окончательно перестал казаться забитым заморышем из чулана под лестницей Магловского дома. Спина ровная, глаза горят, походка уверенная. Если сравнивать то, что было на первом курсе, с тем, как он выглядит сейчас, то это два совершенно разных человека. За примером далеко ходить не надо, ведь у всех на устах недавний матч по квиддичу, где он просто разорвал Малфоя и его слизерин в той игре. И что бы с ним змеи не пытались сделать, все было бесполезно. Ладно, проблемы Поттера, это проблемы Поттера. Да, периодически они становятся и моими проблемами. Причем очень даже сильно из большой буквы, но сейчас хотелось бы подумать именно о себе, ведь и я уже не тот, что был вчера, образно выражаясь. Очередные изменения тела, восприятие окружающего и мира, и, пожалуй, психологического состояния, медленно, но верно начинают проявляться. Перво-наперво, это такие банальные вещи, как зрение и слух. Поэтому, даже отсюда, с одной из самых высоких башен замка, достаточно хорошо вижу направляющуюся процессию к дому лесничего, состоящую из члена министерской комиссии, палача и доброго дедули. Зачем они туда идут? Исполнить еще одно канонное событие, правда, финал у него будет уже совсем другой, не как в хорошо известной детской сказке. Взмах топора и громогласный вой Хагрида разносится на всю округу. Да, птичку жалко, однако, такое добро пропадет почем зря, и все потому, что упустил сей момент, готовясь к событиям с Блэком, и осуществил эвакуацию выше названного, банально отдав свой ковер-самолет. Очень надеюсь, что он мне его вернет, ведь, в конце концов, то громкое дело с убийством Маглов должны пересмотреть, так как, исходя из письма от моей наставницы, тело Хвоста было передано в министерство для опознания, и его результаты подтвердили, что этим человеком является ранее считавшийся героически погибшим Питер Петтигрю. А после, к этому делу были прибавлены показания Римуса Люпина, что в свою очередь, уже не является в глазах закона бесправным абортинем. И как следствие, возникла очень существенная нестыковка, в которую зубами вцепился Малфой-старший, преследуя собственные шкурные интересы. Ладно, поживем, увидим, как говорится, что же будет дальше. Очень хорошо, всем видом показывая, как его это бесит, снизошел до похвалы моего экзаменационного творения по трансфигурации профессор Бальмонт. Черная как ночь рапира, гарда на стыке с клинком выполнена в виде головы змеи, что клыками удерживает лезвие. Передние и задние килланы крестовины закруглены в противоположную от рукояти сторону и сделаны в форме острых крыльев, а навершие напоминает собой волчью лапу. Он настолько хорош, что мне аж мерзко, продолжил щедро сыпать гадости француз, не скрывая при этом удовольствия на лице от размахивания клинком. Я даже оставлю его себе, в качестве сувенира. Как пожелаете, уважаемый профессор, у каждого героя есть свой Северус Снейп. Мне, похоже, достался самый ненормальный. Неужели так сложно просто похвалить, особенно, если тебя настолько все устраивает? Хаем, перевел взгляд преподаватель на мою соседку по парте благородных кровей, как интересно. Дафна, вредная такая, даже не стесняясь крайне любопытных взглядов со всех сторон, в качестве экзаменационного задания, трансфигуривать холодное оружие, создала заклинанием подобную моей черную рапиру, с той разницей, что ее клинок был выполнен намного изящней, в нем отсутствовали звериные украшения. Вместо этого, эфес оружия декорирован плетениями, дополняемый широкой и роскошной гардой. Превосходно! Покрутив рапиру в руках, через пару минут вынес вердикт преподаватель, достойный образец представителя чистой крови. «Благодарю», — скромно ответила будущая леди, принимая клинок обратно. Понятное дело, зачем она так поступила. Весьма своеобразный, и при этом действенный способ показать свое внимание. Причем, как мне, так и окружающим. Дабы лишние кошки драные не пытались распушить свои хвосты. Подобное напоминает поступки магловских девочек, что, например, покупают такую же футболку, как у парня. Вот только, в нашем случае, холодный и острый клинок, есть издержки происхождения и ситуаций, в которых мы нередко оказываемся. Да и в принципе, жизнь волшебная совсем другая, и вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Уж слишком сильно отличаются друг от друга миры простецов и чародеев. Смотрю, у нас еще один достойный образец. Герми также постаралась на славу, при этом, не отставая от Дафны в вышеназванном направлении. Три довольно простых на первый взгляд кинжала, но, с ледяными рунами, уж очень больно напоминают своим видом те, коими я частенько пользуюсь сам. И этот факт сразу же заметила аристократка, обменявшись ухмылкой в стиле «вызов принят с Гринджер». Превосходно! Пока происходила данная пантомима, Бальмонт уже успел швырнуть один из кинжалов в стену, которая сразу же промерзла в области попадания, просто, но эффективно. Молодец! Эх, дамы, взрослеете, потихоньку, а значит, впереди меня ждет тот еще головняк в делах сердечных. Если экзамен по трансфигурации прошел вполне ожидаемо, то вот на чарах профессор Флитвик удивил, точнее, после него, попросив задержаться на пару слов. И что бы это значило? Неужели как-то заметил или ощутил мои сувениры на коже? Алекс, это, конечно, не мое дело, но, покажи свои руки. Все-таки почувствовал, значит, ну, это и логично, ведь преподаватель профильного предмета, как-никак, да и принадлежит к магической расе, пусть хоть и наполовину. Извините, но, только после соответствующей клятвы, профессор, сами понимаете, времена нынче непростые, да и сам я, не сказать, чтобы полностью был свободен в своих поступках и словах сказанных. Молодец, Алекс, ты правильно все говоришь, Элеонора очень хорошо тебя подготовила. После того, как был улажен ряд формальностей в виде клятв, закатал рукава мантии и рубашки, явив на свет выжженные на коже черные руны и в двух словах описав ситуацию, опустив ключевые детали. Вот значит, кто выполнил этот страшный ритуал. А я все гадал, кто же это? Бубнил себе под нос Флитвик, внимательно осматривая руны, уже решил, было, что это Сириус кого-то принес в жертву. Но, правда, оказалось ничуть не легче. «Зачем ты это сделал?» — продолжил спрашивать профессор, закончив свой осмотр. «Дементоры, причем много. Поэтому, выбора особо не было. Либо мы их, либо они нас. Третьего не дано». «Ясно, ясно. Значит, того патронуса призвал Поттер?» «Ну, в общем-то, я так и предполагал». Очертания угадывались с тем, что он показал во время матча по квиддичу. «Да, в этом отношении он серьезно нас выручил». «Хорошо», — медленно протянул полугоблин, уйдя глубоко в свои мысли. «Тебе очень повезло выжить в случившейся ситуации. Не то слово. Ладно, Алекс, иди, готовься к следующему экзамену. А мне есть над чем подумать. Почему я доверился Флитвику? Ну, во-первых, он мой декан, и рано или поздно и так бы все понял, раз так быстро заметил. А так, хотя бы все под клятвами. Во-вторых, дедуля и так все знает, как минимум, в общих чертах. Хотя бы потому, что лично и очень даже оперативно добрался до нашего поля боя. А такому магистру магии сложить 2 плюс 2 и понять, что к чему, расплюнуть. Мадам Помфри тоже все известно, исходя из того, что она прибыла вместе с моей наставницей и оказывала мне первую помощь. Так что, от большинства ключевых фигур сего заведения, тайны моих очередных злоключений, попросту, нет. А значит, и думать об этом незачем. Лучше и правда подготовиться к испытаниям на экзамене по защите от темных искусств. Вот только подготовка оказалась не нужна. К шоку аудитории, заполненной учениками двух факультетов, мне, Поттеру и сестрам Потил профессор Люпин щедро выдал автоматы на превосходно, по весьма понятным причинам. Остальных же ждала канонная полоса препятствий, правда обрезанная, без Бобгарта. И, думаю, можно не спрашивать, почему именно так, а иначе. «Алекс, в следующий раз мы обязательно идем с тобой». Праведный гнев Гермионы сразу после экзамена был более чем логичен. Им-то приходится впахивать, когда кому-то раздают халяву. Зависть, она такая. Хорошо, само собой, рано или поздно, но девочки обязательно прочно и окончательно впишутся в большинство моих злоключений. Просто не смогут стоять больше в стороне. И, возможно, даже не имея на это желания, жизнь заставит. Причем, скорее всего тогда, когда они меньше всего будут к этому готовы, в следующий раз, я буду рассчитывать на вашу помощь. К сожалению, я не имею ни одной идеи, как бы можно было бы предотвратить воскрешение Волдеморта. А значит, наше активное участие в надвигающейся свистопляске неизбежно. «Спасибо», — ответила за Гермиону Дафна. «Мы, правда, не хотим быть обузой, а хоть как-то помочь тебе. Надеюсь, наставница не будет против этого». Последние дни экзаменов в Хогвартсе пролетели стремительно и незаметно. То же прописание было вообще отменено, так как профессор Трелани до сих пор находится в магической коме. Гриффиндор снова выиграл кубок межфакультной борьбы. Еще бы, ведь Поттер на своем горбу вытащил тонну баллов за квиддич, чем обеспечил безоговорочную победу своему факультету. Дедуле даже не пришлось ничего пририсовывать своему избранному. Ведь в этот-то раз Гарри справился сам. О чем опять задумался? Обратилась ко мне рядом стоящая Гермиона. «Дафну, как и ее сестру, в отличие от нас забрала мать, видимо, решив лишний раз не рисковать дочерями. Я же на 2 недели вернусь к семье, прежде чем снова продолжить летнее обучение у наставницы. О вечном, Герми, о вечном. Как быть? Что делать? Бессмертные вопросы, что уже который год терзают мои мысли. Даже сейчас, когда мы стоим на перроне, в ожидании Хогвартс-экспресса, никак не могу перестать задуматься о будущем. И речь даже не только обо мне и моих стенаниях, по поводу страхов очередной раз, посмотрев в зеркало, увидеть там существо, в котором уже больше от монстра, чем от человека. Ведь с неизбежностью подобных результатов и последствий своих действий я уже смирился. «Алекс, за весь последний год меня не покидало ощущение, что как будто на тебя что-то давит, К моему большому удивлению очень близко подобралась к истине Гринджер. Видать, уже весьма неплохо меня знает, поэтому, ты все время, словно к чему-то готовишься, а потом, внезапно срываешься с места и исчезаешь, оказавшись в самом центре событий. Причем, довольно опасных, и все-таки она умница. А еще, очень внимательно и наблюдательно, раз смогла не только сложить все доступные ей пазлы в общую картинку, но и сделать из этого соответствующие выводы. Многие знания, многие печали, Герми. Увы, я не могу тебе сейчас всего рассказать, ибо уже сам не знаю, что будет дальше. От дальнейших разъяснений меня спас подошедший поезд, и, кивнув оказавшейся рядом Джинни, первым направился искать свободное купе. Вопросов к канону, точнее, его уже значительной условности в плане достоверности, накопилось очень много. Уж как-то слишком сильно отличается реальность от известных мне событий книжки. Взять того же господина Смитвика, что сейчас играет в моей жизни одну из главных ролей, или профессора Бальмонта. Ведь такого преподавателя трансфигурации вообще не было в известном мне сюжете. Вот, например, в этой версии событий Поттера крепко повязали индусы, помахав тем самым рыжему семейству ручкой. А ведь последние уже мысленно были готовы делить наследство парня, но в итоге пролетели как фанера над Парижем. И, в конце концов, даже патронус у него не тот, неправильный. Что уж говорить об остальном. А если учесть мою собственную роль, особенно в занимательных приключениях текущего года, как и их последствиях, то пора, наконец, окончательно перестать оглядываться на, якобы, плановые события, в силу накопленных изменений. Ведь один хрен, все, что будет дальше, может выглядеть совсем по-другому, чем я знаю. И тогда придется встречать лицом все, что с барской щедростью пошлет мне судьба. Превозмогая и преодолевая преграды, не тянуть все самому, а больше полагаться на тех, кто есть рядом. И, что бы ни случилось, и какой бы стороной ни повернулась эта моя новая жизнь, нужно просто двигаться дальше. Эпилог. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою забавою. Козьма Петрович Прутков. Эспекта патронум. Яркая вспышка света и... Гарри резко проснулся, подскочив с кровати. Сердце бьется в груди как молоток, а по спине ручьем стекает холодный пот. Снова этот кошмар. Мальчик уже в который раз видит во сне ту самую проклятую ночь, когда на них напали дементоры. Когда он, раз за разом, тщетно пытался вызвать патронуса, слыша в голове предсмертные крики своей матери, ощущал угнетающий холод, что, как будто, сковывал его душу. Чувствовал, как ему пытались помочь его невесты, вцепившись в него и дрожа от страха, но стараясь достучаться до парня. И, самое главное, осуждающий и разочарованный взгляд Эликса на его неудачные попытки выполнить заклинание. А после этого, повернувшись к нему спиной, Гибсон поставил на кон все, что у него есть. Обжигал темной магией страшного ритуала себя, собственную душу, лишь бы дать им шанс выбраться отсюда живыми. Да, после этого поступка своего приятеля, сложную, тяжелую и страшную суть которого ему позже разъяснил старейшина Абахой, Гарри все-таки смог пересилить себя, стиснув зубы и собрав в кулак все самые светлые чувства, что в нем были, вызвать Мордридова патронуса. Но терзающее чувство стыда перед Эликсом, Кай, понимание собственной беспомощности в той ситуации, никуда не делось, и раз за разом напоминает о себе снова и снова. «И что же мне теперь делать?» – вопрошал сам у себя Поттер, сидя на кровати. МРРР, проснувшийся фамильяр, здоровенный Книзл был явно недоволен ночными стенаниями своего хозяина. Надо будет посоветоваться об этом с близкими. А сейчас, попытаться еще хотя бы немного спать, думал про себя Гарри, завалившись обратно на кровать, ведь уже после завтрака они снова покинут Хогвартс, и этим летом у него впереди очень много дел, начиная с более сложной, чем в прошлом году, программы тренировок. Далее, обязательное посещение матча международного чемпионата по квиддичу. И напоследок, нужно побывать в гостях у крестного. Как только, судя по его письму, он разберется с насущными проблемами, мы будем искать Алекса. Обратились к Гарри обе сестры Потил. «Думаю, все-таки нет», — ответил Поттер, внимательно смотря на приближающийся поезд Хогвартс-экспресс. Без сомнений, Гарри очень хотелось поговорить и поблагодарить их с девочками общего приятеля, который уже в несколько раз его выручил. И совсем недавно, не щадя живота своего, сначала сражался против оборотня, коим обратился их преподаватель Ремус Люпин, а после, крепко взялся за дементоров. Вот только, за оставшееся время учебного года, после того, как Алекс вернулся из Мунга, им так и не удалось пересечься в спокойной обстановке. Ведь все время кто-то или что-то мешало этому. Да и сам Алекс, будто стал каким-то нелюдимым, и нередко где-то пропадал, если, конечно, верить слухам, что витают вокруг его персоны. Да и не с пустыми же руками говорить спасибо, выражая благодарность только на словах. И это определенно влияние индусов, так как, судя по письму от старейшин, свое искреннее спасибо от семьи наставницы Алекса они уже выразили, причем довольно щедро. Тогда пойдем, найдем свободное купе. Ага, идем. Надо будет обязательно встретиться этим летом с Алексом. Причем, желательно как можно раньше. Сделал себе мысленную зарубку Поттер. И посоветоваться со старейшиной Абахаем и дядей Сириусом, как бы его отблагодарить, убедившись при этом взглядом, что отжиравшийся до размеров взрослого ягуара, его фамильяр Книзл, нигде не потерялся и следует рядом. Но найти свободного от других учеников места, оказалось, не судьба. Поэтому, дабы не попасть в одно купе с рыжими близнецами Уизли и бывшим приятелем, Роном, выбрав меньшее из зол, наша компания подсела ко всем известной своими странностями, причудами и весьма эксцентричным характером полумне Лавгуд. «Мозгашмыги шепчут, мне тебя сомнения терзают», вместо приветствия выдала девочка, внимательно смотря на Поттера своими блестящими от магии серебристо-серыми глазами. «Мать моя, женщина, твой день 8 марта», словно мантру, мысленно и на автомате прочитал Гарри излюбленное выражение Алекса, которое тот часто повторяет в подобных сложных и сомнительных ситуациях. «А вы что об этом думаете?» — обратилась Лавгуд уже к сестрам Патил, на что каждая из близняшек нервно сглотнула. «Кажется, идея сесть к рыжим уже не выглядит такой хреновой, как было на первый взгляд, а текущая поездка будет очень долгой. И как же так вышло?» — размышлял хозяин кабинета, наблюдая, как Феникс чистит свои перья. Альбуса Дамблдора не покидало ощущение, что в этот раз все идет не так, как он ожидал. Особенно, когда давние планы были очень удачно дополнены и отредактированы случайно обнаруженными, и при этом крайне странными и любопытными обрывками воспоминаний в голове Рона Уизли. «Эх, давно же это было», — пробубнил себе под нос старый маг, предаваясь воспоминаниям, и при этом, пытаясь понять, что же все-таки он упустил, видимо, придется еще раз все внимательно пересмотреть. Больше 12 лет назад, в первый год жизни у младшего сына Уизли внезапно начались странные проблемы. Мальчик очень часто плакал и абсолютно не мог спать. Ни мадам Помфри, ни доктор Смитвик так и не смогли установить точной причины беспокойств у малыша, пока с ним не столкнулся Дамблдор, забежав в гости к своей вассальной семье. И каково же было удивление волшебника, когда поверхностная легилименция, используемая им на автомате, выдала целую гамму перемешанных между собой обрывков и образов в голове маленького ребенка. Уже после, собрав все эти огрызки воспоминаний, чародей пришел к довольно удивительному выводу, что все они, скорее всего, принадлежали подростку, причем какому-то маглу, а не волшебнику. Понимание сего факта ставило Альбуса в тупик, порождая в его голове множество теорий по этому поводу. Вот только, чем детальнее Дамблдор вникал в этот вопрос, разбирая все эти извлеченные воспоминания через омут памяти, тем больше накапливалось крайне любопытных фактов, которые он, на данный момент определил, как нечто условно похожее на пророчество. И в верности своего предположения директор хорошо убедился за последние 3 года, ведь в них был и Хогвартс, и знакомый ему, поступивший в школу, мальчик Поттеров, который выжил, и ожидающая парня очень сложная судьба, причем, начиная уже с первого года обучения. Даже сам Рон Уизли также периодически мелькал в кусках воспоминаний, чаще всего, вместе с какой-то грязнокровкой. А еще, в этих обрывках он увидел хорошо известного ему Тома Риддла, ныне Волан-де-Морта, точнее, бледную тень его былого могущества, что всеми силами пытается вернуться в мир живых. И все это, просто замечательно дополняет то самое пророчество профессора Трелани, в котором была предсказана судьба и противостояние павшего темного лорда и Гарри Поттера. Но, все фрагменты памяти касательно сего вопроса, обрывались в тот момент, когда Гарри закончил 3-й год обучения в Хогвартсе. И если раньше хозяин кабинета полагал, что ему и так за глаза хватит полученной информации для успешной реализации своих планов и решений, то вот сейчас, подводя итоги уходящего учебного года, обнаружился ряд существенных нестыковок, на которые, в тех воспоминаниях, не было ни намека. «Кто же ты, Алекс Гибсон? Откуда ты такой красивый на мою голову взялся?» Снова и снова мысленно задавал себе этот вопрос директор, ведь именно ты стал той переменной, что медленно, но верно, с каждым днем меняла известную мне череду событий. Неужели ты какой-то чародей из будущего, обладатель одного из маховиков времени, что решил так грубо вмешаться в бытие, наплевав на последствия из-за привнесенных тобой изменений? И что же мне с ним делать? Может ты, Фаукс, подскажешь? Всполохи пламени пробежали по перьям магической птицы, являясь вполне красноречивым ответом. Сжечь, мне нравится твой вариант, мой дорогой друюк, даже несмотря на то, что он, малость, радикальный, зато как надежно, улыбнулся директор. Но дальнейшие размышления старого мага были прерваны внезапным гостем. Вечер добрый, директор Дамблдор. Ремус Люпин не стал долго стоять у порога, сразу же войдя в кабинет, будьте так любезны, подписать, зачем тебе увольняться? Первое, что спросил Альбус, прочитав полученный пергамент, ведь сейчас, насколько мне известно, над тобой больше не давлеет твой тяжелый недуг, верно? Слегка поморщился бывший преподаватель защиты от темных искусств. Но, уж простите, у меня возник ряд неотложных дел. Что тебе мешает их выполнить в течение лета? От внимательного взгляда Дамблдора не ускользнули попытки скрыть свое нервное состояние собеседником, а после этого, Ремус, ты бы мог спокойно вернуться к преподаванию. Боюсь, что нет, уважаемый директор, так как эти вопросы требуют моего длительного отсутствия в Британии, а деньги-то у тебя имеются, на подобное путешествие, еще и на неопределенный срок. Ведь большая часть жалования, что ты получал в Хогвартсе, уходила на ингредиенты для необходимого тебе зелья. Найдутся, директор Дамблдор, можете не сомневаться в этом. Очень надеюсь, Ремус, что их источником не окажется твой давний бывший друг, Сириус Блэк, ведь в противном случае, ты потеряешь мою благосклонность. Буду иметь в виду. Хорошего вечера, господин Дамблдор. И тебе, Ремус, завершил разговор старый маг, проводив недовольным взглядом своего ныне уже бывшего сотрудника. Считай год, находясь в бегах, Сириус уже давно узнал, что в этом доме его уже никто не встретит. Как и печальный факт того, что он остался последним из чистокровных Блэков по мужской линии. Сначала без вести пропал младший брат Регулус, затем ушел из жизни отец, а следом мать покинула этот мир. А учитывая, что у Сириуса нет ни жены, ни детей, и из близких родственников остались только крестник, да три кузины, одна из которых мотала срок вместе с ним, считай в соседней камере. Грустно одним словом, ощущать себя в таком одиночестве. Поэтому слова некоего Алекса Гибсона не могли не зацепить мужчину, особенно после того, как он собственными руками отправил предателя Петтигрю в мир иной. Площадь Гримма 12, старый дом, одной из древнейших чистокровных семей, что еще недавно пустовал. Точнее, его единственным жильцом был старый домашний эльф, долгие годы преданно выполнявший свою работу в этом поместье. «Давно же я здесь не был», — молвил человек средних лет, подходя к крыльцу. Старые грязные стены, закопченные окна и стертые каменные ступени и видавшая виды дверь, выкрашенная в черный цвет. Все это не могло не создавать мрачную и гнетущую атмосферу на душе и сердце путнику. «Домум, дулце домум, дом, милый дом», латынь, прошептал Сириус, поднимаясь по ступеням. На двери нет ни замочной скважины, ни ящика для писем, лишь серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. Как же тут все по-слизерински. Но, на удивление, старый дом был надежно защищен от непрошенных гостей, ведь в свое время отец Сириуса, Орион Блэк, наложил на него все защитные заклинания, какие только знал и смог выполнить. А потому, в Англии нет лучшего места, чем это, дабы спокойно пересидеть невзгоды. Неудивительно, что именно сюда сразу же направился беглый узник. Как же все запущено, пройдя через прихожую, мужчина попал в длинный мрачный коридор, с отстающими от стен обоями и выцветшим ковром и едва освещаемым затянутыми паутиной люстрами. Мерзавцы, отребье, порождение порока и грязи, полукровки, мутанты, уроды. Вон отсюда, как вы смеете осквернять дом моих предков, встретил гостя портрет в полный рост бывшей хозяйки дома, Вальбурги Блэк, украшающий собой стену. Привет, мам, что, не признала, видать богатым буду, хотя, я и так уже богат, являясь единственным прямым наследником нашего рода. «Сириус, не веря своим глазам», — ответила женщина. «Он самый, и я вернулся. Но ты же должен быть в Азкабане. Тебя же арестовали». Ключевое слово «был». «Но теперь это не важно, так как на этот замечательный курорт я не собираюсь возвращаться». И пока портрет матери продолжал бубнить тихим голосом проклятия в адрес непутевого сына и позора рода, что единогласно поддержали остальные портреты членов семьи, выставленные в коридоре, единственный наследник поднялся в гостиную, по пути оценив на семейном гобелене свое выжженное имя. Какая прелесть, но ожидаемо, ведь у моей матери не было сердца, а ее серая и мрачная как ночь жизнь, всегда была наполнена злобой и желчью. Кикимир. Да, господин Сириус, появившийся дряхлый домовой эльф был кое-как замотан в грязную, засаленную тряпку. Отчего же ты не встретил меня у порога? Вместо внятного ответа, домовик тихим голосом и неразборчиво что-то пробубнил себе под нос, слегка попытавшись. Где та вещица, что тебе передал мой брат, перед своей смертью? Не понимаю, о чем вы говорите, уклончиво ответил слуга, отводя стыдливо взгляд. Значит, тот парень сказал правду, и ты что-то от меня скрываешь, бесполезный дряхлый пень. Пользуешься лазейками правил и обязанностей, начал расхаживать по комнате, почесывая бороду Сириус, а скрываешь, избегая ответа, потому, что данный приказ тебе отдал Регулус или моя мать, ведь их права в семье выше, из-за моего самовольного изгнания. Так, вы правы, господин Сириус, с одобрения и воли вашей дорогой матушки, я позволил себе проигнорировать ваш предыдущий вопрос, ответил эльф, немного выпрямившись, за что понесу заслуженное наказание. Жухлая скотина, да как ты смеешь? Дав пинка эльфу, Блэк резкими шагами направился в кабинет отца, а слушаться вздумал. Решил, что я не найду на тебя управу. Распахнув дверь, мужчина влетел в просторную комнату, в центре которой стоял большой письменный стол. Где же оно? Уверен, что должно лежать где-то здесь. А, нашел. В шкафу, на специальной подставке находилось большое золотое кольцо с геральдическим украшением Блэков. Схватив его, Сириус попытался сразу же надеть кольцо на палец, но, ничего не вышло. Оно, словно сопротивлялось ему. Ахаха, ахаха. Безумный смех и шальные глаза говорили о том, что этот человек в шаге от чего-то очень серьезного. Ну, кто бы сомневался, что будет так просто. Жаль, но другого пути нет. И если бы кто-то мне заявил подобное лет 15 назад, что я сам, по собственной воле, в здравом уме и твердой памяти это сотворю, разбитой рожей бы не отделался. Кикимир, смотри внимательно. Свидетелем будешь, за неимением других. Появившийся домашний эльф не сводил глаз с действий мужчины, прекрасно понимая, что тот собрался совершить. Я, Сириус Орион Блэк, будучи последним представителем древнейшего чистокровного рода Блэк, объявляю себя лордом. Порезав палец, пролил свою кровь на кольцо его будущий владелец. Клянусь своей кровью и магией, оберегать здоровье и честь вассалов и членов семьи Блэк, хранить и увеличивать состояние рода, вести свои дела во благо чести и достоинства рода, воспитывать наследника рода как будущего главу рода по мере своих сил, хранить чистоту магической крови, ибо Тауеурспур, чистота крови навек эфер, девиз рода Блэк. После произнесенной клятвы кольцо отца свободно наделось на палец, завершая, тем самым, ритуал становления нового главы семьи. Я повторяю свой вопрос, Кикимир, где та вещица, что тебе отдал мой брат, принеси мне ее немедленно, а после, ты мне расскажешь все, абсолютно все, что с этим связано. Слушаюсь и повинуюсь, лорд Сириус Блэк дрожащим голосом ответил эльф.